Глава четвертая. Повернув голову, Кристин сквозь полуприкрытые веки посмотрел на спящую супругу и, улыбнувшись, отчего-то вспомнил их первую встречу. 3 года прошло, как он с инспекцией посетил реабилитационный центр. На нем, как на главе рода, лежала обязанность меценатства, спонсирования центра. Впрочем, эта доля была разделена на 3 рода. И вот он с 2 друзьями ходил по комнатам детей. По классам и рекреационным, а за ними следовали целители и другой лекарский персонал, поясняя, рассказывая, отчитываясь. Управляющий вдруг обронил, что желательно в их городе отстроить еще один подобный центр, потому как восстановление маленьких пациентов идет медленно и в результате вынуждены теснить детей, чтобы принять всех пострадавших. Тогда один из друзей Кристина цинично заявил, что если лечение затягивается, значит, у целителей слабый дар, и надо нанимать более одаренных. За спиной возникло тихое роптание, которое прорезал гневный голос. Невысокая, худенькая, как тростинка девушка, сверкая негодованием в глазах, не сдержалась, возразила. Не побоялась их высокого статуса и грядущей выволочки от начальства. Пылко высказала, что не только от дара целителей зависит восстановление, но и от душевного тепла, которым делятся с маленькими пациентами сотрудники центра, от заботы, сочувствия и понимания. «Только при наличии всех факторов восстановление будет полноценным», закончила свою пламенную речь девушка. Друг уже было ввязался в полемику с забавной храбряшкой, но Кристин его остановил, и вся процессия направилась дальше. Запомнил ли он тогда Эвелину? Себе честно мог сказать, что нет. В тот момент она была безликой, как и другие сестры милосердия, одета в форменное серого цвета платье. Кипин на белый фартук и чепец, но в памяти осталась ее смелость, нерушимая вера в свое дело, в свои дела, и это подкупало. Кристин забыл бы ее уже на следующий день, но вечером судьба столкнула их у магазина антикварных книг. Он поднимался по ступеням крыльца, как двери магазина распахнулись, выпуская выбежавшую девушку. От столкновения Эвелина уронила книгу, рассерженно сверкнув глазами, подняла ее и, запрокинув голову, пораженно замерла. «Вы?» – выдохнула, глядя на него, как на дитя благостного эфира. «Я», – усмехнулся тогда Кристин. «А ты... хотя... я вспомнил». Вытянул медленно, потому как осматривал девушку, тонкая фигурка с приятными округлостями в нужных местах, чудесные, будто золотые длинные волосы, заплетенные в толстую косу, перекинутую на грудь. Остановился взглядом на ее лице, замирая то на пухлых лепестках девичьих губ, то на чуть вздернутом носике, и, наконец, посмотрел в серо-голубые глаза. Чуть склонив голову, прищурился. «Я помню тебя. Ты трудишься в центре Ингвальда». Даже спустя 3 года Кристин помнил ту гамму чувств, которые в тот момент испытывал. Любопытство, интерес и остринку предвкушения. А девушка все так же, запрокинув голову, завороженно глядя на него, и дышала учащенно. «А ты забавная. Прогуляемся?» Не удержался, выдал свою самую соблазнительную улыбку. «Я не против сходить в кофейню и угостить такую красавицу. Пойдем?» Дернув уголками губ в легкой усмешке, собирался проявить галантность, предложить ей руку, как девушка вдруг покраснела, нахмурилась, поджав губки, и, резко развернувшись, бросилась в толпу прохожих. «Чудачка!» Пожал тогда плечами Кристин, заходя в магазин, но с того дня образ девушки не покидал его. Узнав имя незнакомки и то, что она учится на последнем курсе академии, Кристин нашел ее, поймал в академическом саду сразу после лекции и вновь удивленное очарование уловил в ее глазах, что безумно подкупало. Не стал ходить вокруг да около, сразу предложил роль своей подруги. Он глава рода, завиднейший жених, богат и не сомневался в положительном ответе. Каково же было удивление мужчины, когда девица из погасшего рода, да еще и обладательница мизерного дара, влепила ему пощечину. Ярость в тот момент завладела разумом Кристина. Сам не понял, как скрутил девчонку, обещав наслать на ее неразумную головушку немыслимой кары. Кристен вынырнул из воспоминаний, посмотрел на беспокойно завозившуюся во сне Эвелину и с улыбкой укрыл ее покрывалом. Рассматривал жену, любуясь трепещущими ресничками, отбрасывающими тень на розовые щечки, припухшими от его поцелуев губами, и в груди тяжело сжимало сердце. Любил. Он до безумия любил ее, и это всепоглощающее чувство по своей силе пугало его. Каждый раз, отсутствуя в поездках, он день и ночь думал о жене, безумно ревновал ее, и приходилось сдерживать яростного собственника, чтобы не нанять ей компаньонку, как юной деве, или соглядатая. Вспомнил свое ошеломление, когда узнал, что Эвелина невинна. Именно поэтому она когда-то категорично отвергла его предложение на легкую, ни к чему не обязывающую связь. Все одаренные подростки стремились расстаться с невинностью, потому как потеря девственности давала всплеск дара, его раскрытие, увеличение мощи, в конце концов. Только среди обычных людей невинность девушки считалась бесспорным условием при вступлении в брак. «Как? Почему? Зачем?» – терзали его тогда вопросы. Только после свадьбы узнал, что его Эви ждала единственного, неповторимого, которому хотела вручить не только свою любовь, но и невинность. Кристен, прикрыв глаза, покачал головой. Он когда-то наивно строил планы заключения брачного союза с родовитой, одаренной девой. Но, повстречав Эви, у него сначала проснулся азарт, потом симпатия, незаметно перетекшая в привязанность, влюбленность. Узнав же о невинности Эвелины, все помыслы о том, чтобы просто затащить ее в постель, померкли, забылись. Осталось только первобытное желание собственника привязать к себе. Кристен, не обращая внимания на пересуды и открытые высказывания о том, что он совершает сумасшедшую ошибку, объявил сначала о помолвке, а затем женился. Мезальянс? Да, так и было. Эвелина не подходила ему ни по единицам дара, не по уровню родословия, но ему было плевать. Его девочка, его Льяна. Хрупкая, тоненькая, как манийская статуэточка, с шикарными золотыми волосами, пронзила своим серо-голубым взглядом не только его сердце, душу.